Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 1 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Парламент принял решение по находившимся в обращении законопроектам. МИД Азербайджана включила иностранных археологов в черный список за раскопки в Азовской пещере. Министры обороны Армении и России подписали соглашение об объединенной группировке войск. Итак, подробности новостного блока. Президент Баку Саакян принял известного российского художника армянского происхождения Юрия Григоряна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сферы изобразительного искусства в Арцахе. Президент Саакян отметил важность постоянной связи художников диаспоры с родиной, подчеркнув, что это содействует развитию культуры на родине и сохранению армянства в диаспоре. Обсуждали многие моменты того, что мы делаем в Москве, о том, что в преддверии вот через несколько месяцев должна быть большая выставка моя с сыном. И он знает о том, что вот всю жизнь все картины, которые мы пишем, я пишу, непосредственно посвященные моей родине, Карабаху, непосредственно моей деревне Цоватех. Где-то в апреле, в мае будет большая выставка здесь. Кстати, вместе с отцом в Арцах приехал Юрий Григорян-младший, также избравший стезю художника. Я первый раз здесь был достаточно рано, мама еще беременна мной была. А последующие все разы, ну потом уже чаще с отцом ездил, собирал материал для диплома в художественном институте. Написал диплом, защитил, даже медаль Академии художеств получил. А сейчас уже едешь отдыхать, насыщаться. Немножко очищаешься здесь относительно Москвы. И люди здесь как-то, на мой взгляд, почище, понатуральнее. Ну и все остальное, естественно, пища, воздух, вода. В общем, по всем номинациям здесь чище. Вчера состоялась очередная пленарка Национального собрания НКР. Спикер Ашот Гулян отметил, что пленарки конца года будут посвящены рассмотрению госбюджета 2017 года, поэтому решено было до этого обсудить имеющиеся в обращении законопроекты. Նախքան բյուջեի նախագծին անցնելը մենք նպատակահարմար ենք գտել առանձին անդրադառնալ հարցերի մեկ այլ խմբի, որոնք խորհրդարանում շրջանառում են արդեն տևական ժամանակ. Աշոտ Գուլյան зачитал заявление об отставке депутата Виталия Баласаняна, поздравив последнего с назначением секретарем Совета безопасности НКР. Մենք գիտենք, որ վերջերս մեր գործընկեր Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է ԼՂ նախագահային առընթեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ունենք պարոն Բալասանյանի դիմումը նոյեմբերի 3-ից, որով նա հայտնում է, որ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ դադարեցնում է իր պատգամավորական լիազորությունները, ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհավորել նրան այդ նշանակման արդիվ և ցանկանալ արդյունավետ աշխատանք։ После большого потока уточняющих вопросов и сомнений депутаты, тем не менее, одобрили представленный министром экономики Андраником Хачатряном пакет изменений и дополнений в налоговом законодательстве. Особенный разброс мнений имел место в ходе обсуждения представленного депутатом Ваграмом Балаяном в качестве соавтора законопроекта о сельскохозяйственных кооперативах. В частности, депутатов интересовало, в какой мере данный закон соотносится с разрабатываемой ныне концепцией развития сельского хозяйства, а также причины неэффективности принятого 8 лет назад аналогичного закона. Եվ եթե գործումա իշխանովա հարաբերվում, իշխանովա կամ համահունչ կամ հակասում ձեր կողմից առաջարկված օրենքի նախագծին։ После подытоживания обсуждений спикером парламент принял законопроект в первом чтении. Քանի որ հարցը ներկայացված է առաջին ընթերցմամբ, ես առաջարկում եմ հիմա անցնենք քվեարկության եւ բոլոր այն մտահոգությունները, բոլոր այն կարծիքները, բոլոր առաջարկությունները, որ կան, պատրաստենք, որպեսզի հանձնաժողովային քննարկման ժամանակ ներկայացվի եւ մենք կարողանանք հղկել, ճշտումներ անել, իրար հետ համաձայնեցնել այն վերջնական տարբերակը, որը պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Ընդունելի այս տարբերակը։ В ходе пленарки была заслушана информация министра финансов Спартака Тывасяна о выполнении госбюджета 9 месяцев текущего года. Парламент одобрил программу деятельности Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции на 2017 год. В рамках пленарного заседания состоялся час вопросов правительству республики. Министерство иностранных дел Азербайджана включило иностранных археологов, проводивших раскопки в Азовской пещере Гадрутского района НКР, в черный список. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева. В группу входят сотрудник Музея естественных наук Испании Йоланда Фернандес-Хальва, сотрудник Блендфордского музея Великобритании Таня Кинг, сотрудник Музея истории Великобритании Питер Эндрюс, говорится в сообщении. Напомним, что в древнейшей Азовской пещере с середины июля нынешнего года возобновились раскопки, которые ведутся с 1999 года. Министры обороны Армении и России Виген Саркисян и Сергей Шойгу 30 ноября подписали соглашение об объединенной группировке войск двух стран. По словам Саркисяна, в группировку войдут 102-я российская военная база, дислоцирующаяся на территории Армении, и подразделения вооруженных сил Армении. Министр подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач при необходимости. Главы оборонных ведомств Армении и России также подписали план сотрудничества на 2017 год. Подписание соглашения об объединенной группировке войск России и Армении создаст правовую основу для задействования российской военной базы в обороне Армении. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян. При посягательстве на Армению российская военная база, которая находится в Гюмри, должна также быть вовлечена в дело обороны, а для этого необходима правовая основа. В данном случае правовой основой является это международное соглашение, сказал министр. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Проводы осени отметили студентки факультета педагогики Арцахского госуниверситета. Своеобразным образом они подготовились к этому мероприятию, к первой студенческой осени, не традиционно в богатых красках осени, а акцентируя внимание на основных датах, праздниках, прошедших в осенние месяцы. Они богаты праздниками для армянского народа. В сентябре наш народ отмечал 25-летие провозглашения независимости Республики Армения и Республики Арцах. Первое сентября – начало нового учебного года, День знаний. Կրթության արմատները դառն է, բայց պտուղը քաղցր է։ Կրթությունը ազատության ոսկե դուռը բացելու բանալին է։ В сентябре мы отмечали день нашего любимого города Степанакерта, столицы Республики Арцах. В октябре месяце отмечали День учителя. Студентки читали стихи, выражали слова благодарности своим педагогам. Ուսուցիչ բար, որը մեզ տանում է դեպի կրթություն ու գիտություն, այն հոգատարություն, քնքշանք ու սեր է նշանակում. Одна из организаторов мероприятия, зав. Кабинета психологии Анаит Саркисян, рассказала об идее проведения данного мероприятия. Мы обо всех праздниках, которые проходили в осени, решили устроить. Поэтому мы выбрали именно последний день осени, для того, чтобы все эти праздники уже прошли, уже как бы отгремело все. И снова мы вспомнили об этих праздниках. Довольно как они выступили, они очень усердно готовились. Праздник осени прошел, мне кажется, на ура. Спасибо всем. О студенческой жизни были рассказаны смешные анекдоты. Участники читали стихи о осени, танцевали, пели. И о погоде. В пятницу 2 декабря на территории НКР ожидается облачная погода, возможны слабые осадки. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 5 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.